Тогда зачем придвинули войска максимально близко к границе? Ладно, он, в нарушение, кстати, некоторых директив Генштаба, отвел части на резервные позиции, оставив на старых местах заслоны для имитации шевеления. Зачем так подставлять под первый удар огромные массы войск? На что они там рассчитывали? На то, что немецкие бомбы и снаряды лишь ласково погладят по головке бравых красноармейцев, которые потом в едином порыве зададут перцу наглому фашистскому захватчику. Заигрались, решил я, заигрались, а потом будут искать виноватых стрелочников среди генералов. Не себя же они к стенке ставить будут. Теперь я лучше понимаю положение Павлова и остальных генералов. Их заставляли идти по двум дорогам одновременно. Подставиться под удар немцев, любой ценой избегнуть обвинений в провокациях, и эффективно отразить нападение, будет такое случиться. Поэтому генералы метались, отдавая противоречащие друг другу приказы. И воевать по-настоящему почти никто не умеет. Хорошо, очень хорошо, что я не смог отменить вражеские планы. Немцы все-таки напали, сейчас Прибалтийскому и Киевскому округу прилетит на полную катушку. Они отступят, немцы что-то оккупируют и после этого никак не смогут откреститься. Перед всем миром они, подлые захватчики, стоит, конечно, поразиться тупости этого мира, который как-то исхитрился до сих пор этого не заметить, хотя уже вся Европа под ними. Немцы не смогут откреститься, а он сможет. В результате систематического искажения, а иногда и прямого игнорирования приказов и директив из наркомата, реальная конфигурация его войск при кажущемся сходстве принципиально отличается от данных Генштаба. Хмыкаю, поговорка «война все спишет» повернулась счастливой стороной. К тому же есть еще одна: победителей не судит, а он будет победителем. Будет. Собрались, оглядываю собравшихся генералов. Все, кроме Копца. Тогда начнем. Иван Прокопьевич, настал ваш звездный час. Ура, уже строить не надо. Снимай оставшиеся стройуправления и отдавай Болдину в Минск. Пусть первым делом займутся бомбоубежищами и укрытиями. А ты, как я тебе обещал, возглавляешь новое управление по вооружениям. Будешь заниматься трофейной техникой и трофейными боеприпасами. Создаю условия для снятия последних немецких достижений, кумулятивных боеприпасов, всяких там подкалиберных и всего прочего. Приходит почти не опоздавший Копец. Вместе с тыловыми службами и железнодорожниками организуй сбор разбитой немецкой техники. Иван Иванович, Копец подскакивает, ему не терпится похвастаться. Сбито 298 немецких самолетов. Не могли до 300 довести, сварливо перебиваю я. Почему не могли? Обижается Копец. Смогли, только полтора десятка за линией границы упали. Наши потери, 49 самолетов, но летчиков мы потеряли только 18, погибших и тяжелораненых. На аэродромах разбито в щепки 170 неисправных самолетов, со снятым вооружением и без моторов. Вижу, как моих генералов отпускает напряжение. Оптимизмом Копец заражает всех. Это победа и вовсе не Пирова, хотя нам и такая бы сгодилась. Считать надо по летчикам. Мы потеряли 18 пилотов, по большей части неопытных. Немцы лишились почти 300 НАСов. Это не нокаут, на той стороне было 1500 самолетов с пилотами. Не нокаут, но удар сильнейший. Хорошо, Иван Иванович, с тобой потом все обсудим. Петр Михайлович, обращаюсь к Васильеву, своему инженерному генералу, у нас остались эшелоны, которые должны были уйти немцам. Там есть пара эшелонов с железной рудой, а мы ж Д-ветку у Гродно не закончили. Используй эту руду, как щебень, Дмитрий Григорьевич, а нам по шапке не дадут. Наверное, это стратегический груз? Ни черта не стратегический, отмахиваюсь, это низкосортная руда, наши металлурги не умеют с ней обращаться. Никому она не нужна, кроме немцев. Освободившийся подвижный состав оставь пока у себя, под свои нужды. Владимир Ефимович, с остальными немецкими эшелонами поступим так. Лес и зерно оставляем себе, остальное отправляем обратно. Лес на наши нужды, половину зерна, колхозам, на хранение. Строго поднимаю палец, остальное оставим себе. У нас же тоже лошадки есть. Иван Прокопьевич, надо закончить с шефом по вооружениям. Отвожу ему главную базу здесь в Барановичах. Мастерскую по ремонту автобронетанковой техники он сам расширит. Гомельский завод ему в помощь. И самое главное, чуть не забыл, тычу пальцем в Михайлина, тыловика Виноградова и Климовских, организовать сбор немецких самолетов, вплоть до обломков. Радиостанции, даже разбитые, на радиозавод, пусть ремонтируют и приспосабливают к нашим самолетам, вооружение, Михайлину в его центр, все остальное, на авиазавод, для них это ценнейшее сырье. Иван Прокопич, попадутся целые движки, снимай, пригодятся. Немного посоветовался сам с собой и решил, поступим прямо и без затей. Озадачим все части транспортировкой обломков самолетов к дорогам поближе, а вы потом соберете хозяйственные и организационные дела. Надо было еще распределять мобилизованных, после дальнейшего получасового обсуждения завершаю приказом начальнику штаба. Владимир Ефимович, распределим обсклады по соединениям. Ты знаешь, как, а если начальники складов не подчинятся, тогда под арест, пока не поумнеют, они действительно на формальном основании могут не подчиниться. Пока не все поняли, что война началась, с пограничниками вопрос решается сам собой, они и без меня под НКВД уходят, будут диверсантов и шпионов ловить и за порядком следить, в конце выгоняю всех, оставляю только штабиста Климовских, Копца и начальника связи Семенова, с этой чертовой немецкой глушилкой надо разобраться. Получив ЦУ, Семенов уходит. С главкомом ВВС еще один важнейший вопрос надо обсудить. Этот день мы как-нибудь продержимся, если вермахт где-то сумеет пройти дальше 40 километров. Не сомневаюсь, что где-то они прорвутся, то мне будет из кого штрафбат формировать. А вот что делать дальше? Ну, что, Иван Иванович, первый удар мы парировали, давай думать, как ответить, говорю, дождавшись, когда он по моему телефону отдаст приказы своим летунам. 22 июня, воскресенье, время 04:45, Р. Бук, 15 км северо-западнее Бреста. На восточном берегу недолгая стрельба вспыхивает только один раз метров за 300 от переправы. Перебравшийся на большевистскую сторону батальон занял позиции и проверил прилегающий лес с обеих сторон. Можно отправлять танки, майор Панцервофе отдает короткую команду, подкрепляя резким жестом, форвардс. Первая пара танков ПЗКП и ВДВ-3, снабженных трубками-шнархелями, рыкнули моторами на старте и полезли в воду. Аларм. Истошный вопль заставляет все экипажи скопившихся на берегу бронемашин и танков спрятаться внутри и закрыть люки. Пехотинцы, включая бравого майора, прячутся за танками. Но минометный удар обрушивается не на них, а на переправившийся батальон. Несколько мин падают в воду. Рассекающие поверхность трубки вздрагивают, перекашиваются и останавливаются. Слишком близкие разрывы не могут повредить танкам, ползущим по дну. Но мощный гидравлический удар нарушает герметизацию. Через четверть часа экипажи затопленных танков один за другим появляются на поверхности. Кто-то не умеет плавать и просто держится за шнорхель. Их снимают на лодке. Разрывы мин стихают. Расторопность обученного личного состава принимает характер лихорадочный. Забот прибавляется. Передовой батальон частично уходит влево. Стрельба велась оттуда. Ему на помощь спешит второй. Инженерные подразделения не торопятся наводить понтоны. Переправа пока под угрозой обстрела. Генерал-полковник Хайнц Гудериан, командующий 2-й танковой группой, наблюдает за переправой в бинокль. Не очень гладко начинается форсирование. Через пару минут над бугом появляется четверка БФ-109, сейчас они быстро разгонят немногочисленные подразделения русских. Если нужно, юнкерсы помогут. Оборона красных в этом месте разряженная, остановить ударный кулак вермахта они никак не смогут. Гудериан морщится. За бугом, на стороне красных завязывается воздушный бой. Ну, как бой? Смешные русские тупоносые машины не способны догнать БФ-109Ф. Поэтому те, огрызнувшись, немедленно уходят вверх и на свою сторону. Зачем им, четверым, связываться с 2-3? Надо вызвать помощь. Генерал-полковник опять морщится. У русских неплохо поставлено оповещение, глушение радиосвязи не особо помогает. В воздухе начинается какая-то непристойная возня. Уже дюжина мессершмиттов заставляет русских уйти, но только до тех пока, не подоспела целая эскадрилья каких-то других самолетов. Гудериан вглядывается, это совсем другие с острым носом и сдвинутой назад кабиной. Большевистки МиГ-3, над бугом раскручивается воздушный бой. Генерал досадливо кривится, ас и Люфтваффе несут первые потери. Не заметили вовремя подкравшиеся со стороны солнца МиГи. Один самолет, оставляя за собой шлейф дыма, снижается в сторону запада. Мерзавцы, когда они успели перенять тактику наших асов? Генерал-полковник, ему козыряет посыльный офицер. В 2 километрах северо-восточнее передовой батальон натолкнулся на русские оборонительные позиции. Координаты цели артполку выданы. Гудериан кивает. Обученной и опытной армии нужно меньше команд. Многое делается само собой. И вдруг, о, майн год, у русских тоже есть дальнобойная артиллерия. На тот берег обрушиваются тяжелые фугасы. Авиация ничего сделать не может. Занята увлекательной бойней с советскими истребителями. Бомбардировщикам и разведчикам соваться не стоит. Собют и не заметит. Еще три машины Люфтваффе падают вниз. И только один дотягивает до родного берега. Красных сбито 5, насколько мог заметить генерал. А нет, уже 6. Наши летчики опытнее и сильнее. Шашейсе, Вердамт. К большевикам прибывает еще подкрепление. Задымив, вываливается из боя еще один БФ-109Ф. Или людики с Силлинга приврали, или у большевиков намного больше самолетов, чем насчитала разведка. Там же, время 09:15. Генерал-полковник нервничает. Форсирование продолжается. На том берегу почти вся 18-я танковая дивизия, но артобстрел время от времени продолжается. Один раз снаряд, калибра не меньше 152 мм, разбил понтонную переправу. Ее восстановили, но время идет, и сам он не рискует переправляться. Генерал переправился в 6 часов вечера, когда на том берегу закрепились и оборудовали позиции зенитчики. Иначе справиться с советской авиацией невозможно. Теперь пилоты Люфтваффе при каждом удобном случае уходят под прикрытие своих зениток, со скрипом и спотыкаясь, но 2-я танковая группа неумолимо перебиралась на противоположный берег. 22 июня, воскресенье, время 05:50, Г. Барановичи, резервный штаб округа, только что уходит капицреализовывать наши наполеоновские планы. Немцы сделали ход в радиоэфире, надо дать ответ, желательно неадекватный. Для начала надо хотя бы примерно вычислить координаты постановщика помех. Это должна быть мощная многоканальная радиостанция или специализированный источник широкополосного радиошума. Так или иначе, это довольно громоздкая штука, наверняка на колесах, но быстро уйти вряд ли сможет. Сейчас Капец разошлет самолеты с четким приказом, и уже через час-два мы будем знать, где расположилась эта радиотварь. Почему-то Капец тоже глядел на меня с огромным уважением, когда я расписал ему элементарную схему действий. Твой разведчик должен лететь на одной и той же высоте, допустим, в 3000 метров, строго на ней, фиксирует координаты, где начинаются помехи. К примеру, здесь, показываю карандашом на карту, далее летит в сторону Бреста и отмечает вторую точку, где помехи полностью забивают связь. Помечаю вторую точку, получившийся отрезок смотрит концом на Брест, потом летит с другого места, сместившись километров на 40, повторяет маневр, второй отрезок глядит на Брест, пусть сделает так раз 5. После этого мы вычислим, где эта гадина расположилась. Лучше всего летать над небольшими населенными пунктами или отмеченными на картах высотами. Их координаты мы точно знаем. Сияющий, как начищенный пятак, воодушевленный Капец убегает. И помни, кричу вслед, обязательно на одной и той же высоте. Теперь сижу в кабинете, как паук в центре паутины. Выслушиваю доклады, отдаю приказы, координирую действия частей. Но накал спадает, я сейчас даже при собственном сильном желании навредить войскам дурными приказами не смог бы сильно помочь противнику. Все катится само. Обескураженные немцы наконец-то поняли, что легкая прогулка не удалась. Их активность резко сокращается, видимо, приступили к перегруппировке, переброске резервов и корректировке планов. До обеда выпадали паузы до четверти часа, когда я не получал ни одного доклада. Часов в 7, когда подошедшие к Бресту части 75-й дивизии надежно закупорили в городе до полка немцев, раздался звонок из Минска. Я в это время основное внимание уделял Гродно. Этому городу досталось немного, но больше всех, без учета Бреста, и немцы упорно рвутся к нему, как медом им там намазано. Снимаю трубку, на другом конце голос Болдина. «Товарищ генерал, Болдин мнется, я звонил в Москву. Иван Васильевич, у меня времени нет, или говори сразу, или иди нахер». Маршал Тимошенко приказал огня не открывать, выдавливает из себя Болдин. Мощным усилием воли давлю рвущееся изнутри желание послать Болдина и Тимошенко со всем генштабом и наркоматом в самое глухое, темное и отвратно пахучее место. Пусть нахрен идет этот сраный маршал, бурчу про себя, но, разумеется, не вслух. «А какого хрена ты туда звонил?» Спрашиваю через паузу и почти мирно. «Ну, запросить инструкций. Еще раз так сделаешь, будешь моим самым лучшим подразделением командовать. Штрафбатом. Дай мне разведку. Слушаю вас, товарищ генерал армии», голос у Блохина бодрый. по крайней мере, на слух, и отзывается так быстро, будто они с Болдиным в одном помещении. Семен Васильевич, у меня такой вопрос, что говорят иностранные радиостанции, немецкие, английские, испанские, да хоть турецкие, полковник от вопроса подвисает, мы такого не отслеживаем. Замечательно, полковник, произношу с радостным подъемом, у тебя огромный шанс сделать карьеру, если через четверть часа ты мне не скажешь, что говорят западные новостные источники, станешь аж майором. Хватай переводчиков и слушай вражеские радиоголоса. Берлин, прежде всего, остальные столицы тоже. Жду звонка через 15 минут. Отбой. Кладу трубку. Снова поднимаю. Придется отвлечь копца. Удар немцев по Гродно надо притормозить. Блохин почти укладывается. Звонит через 20 минут. Товарищ генерал армии. Докладываю. Поймали и перевели сообщение берлинского радио и других немецких городов. Передают и комментируют речи Риббентропа о вторжении германской армии в большевистскую Россию. Упоминают обращение Геббельса к немецкому народу о выступлении против еврейских властителей большевистского центра в Москве. Примерно так. Это что, война? Более дурацких вопросов я еще не слышал, полковник. Немцы открыто всему миру говорят, что начали против нас войну, а ты переспрашиваешь. Объясни там Болдину, а то он тоже до сих пор не понимает. В кабинет около 9 часов заглядывает адъютант. Товарищ генерал армии, вас Москва требует по ВЧ-связи. Вздыхаю. Пункт ВЧ-связи в подвале. Соображение секретности. Побудь здесь, отвечай на звонки. Народ должен знать, что все в порядке. Что отвечать, что есть. Говорю с Москвой, скоро буду. Внизу, куда спускаюсь по крутым ступенькам, за стальной дверью, в конце коридора комнатка с дежурным связистом. Сажусь, беру трубку, сержант тихо выходит. Слушаю. Генерал Павлов, что у вас происходит, товарищ Павлов? Раздался знакомый всем голос с легким акцентом. Здравия желаю, товарищ Сталин. Я думал, вы знаете, что происходит. По масштабам боевых действий можно заключить, что началась война. Немцы нанесли авиаудары, провели артподготовку по расположению войсковых частей, атаковали погранзаставы и перешли границу на всем протяжении округа. Какие потери, товарищ Павлов? В целом, пока не знаю, товарищ Сталин. День не закончился, бои еще идут. Ждем второй атаки. Вы что, хотите сказать, что первую атаку отбили? Да, на всем протяжении границы докладов о крупных прорывах немецких войск не поступало. На севере у Сувалок, севернее и южнее Бреста немцы захватили плацдармы на нашей стороне. Мои части ведут с ними бой. Вы хотите сказать, что не отдали ни одного города и ни одна ваша часть не отступила? А зачем их отдавать? Нет, товарищ Сталин. Пограничники только отошли на резервные позиции. Сталин удивленно хмыкает и прощается. Осторожно кладу трубку. Сталин очень удивился моему успеху. Значит, это может только одно. Остальные округа успешно отступают и несут тяжелые потери. Не помогли мои предупреждения соседям. Хотя, насколько я помню, в моей истории Львов взяли только 30 июня. Я поразился, когда узнал. Он ведь у самой границы стоит, что-то около 50 километров. Минск за 300 дней от границы и его взяли 28 июня. Удивительно. Поднимаясь наверх, ругнулся про себя. Совсем забыл спросить, разрешается ли стрелять по территории за линией границы. Остановился. Перезвонить? А, ладно, машу рукой. Пока не горит. Если что, без приказа врежу, война все спишет. Тороплюсь наверх. Подходит время для следующей фазы. В кабинете вызываю начальника штаба и отдаю ряд приказов. Возмутятся, Дмитрий Григорьевич. Вроде успешно отбили нападение и отходить. Будут артачиться, пригрози трибуналом. В штрафбате для всех место найдется. Оперативная необходимость. Зачем нам жертвовать людьми, когда можно этого не делать? Короче, выполняйте приказ, генерал. Климовских уходить не спешит. Дмитрий Григорьевич, с Гекатой нет связи, из Бреста докладывают, что южная ветка повреждена. Твою мать, совсем забыл, где повреждена, на каком километре. Они не знают. Проверили на целостность рельсов. Разрыв. Или снаряд, или бомба угодила в пути. Я решил слегка облегчить дорогу немцам в районе Сувалок и южнее Бреста. Пусть идут на Минск, как задумали. Хотят меня окружить? Милости просим. Ха-ха-ха. Поманю немцев перспективой отрезать Белостокский выступ. Сама собой на лицо наползает гаденькая ухмылка. Дивизии, расположенные южнее Бреста, оставив заслоны, начинают стягиваться к городу и северу вдоль трассы Брест-Кабрина. будто приглашали немцев к окружению и сами окружали успевших прорваться в город немцев. У Сувалкинского выступа тоже давали немцам окна, под интенсивным давлением понемногу отступая и сдвигаясь в сторону. Такой у меня план, вернее, его начало. Хочу дать немцам увязнуть, потрепать их по дороге, затем уничтожить. Но один из любимейших бронепоездов терять не хочется. У меня их таких всего два, «Аврора» и «Геката», снабженные тяжелыми 152 мм пушками. Стратегический ресурс. Новость плохая, но не совсем паршивая. Железнодорожники проверяют пути на электрический контакт. Если рельсы разорваны, цепь разомкнута, электричество не проходит. Но если бронепоезд разбит, то цепь должна быть замкнута, если хотя бы один вагон на колесах. Но может быть и то, и другое. И рельсы повреждены, и бронепоезд разгромлен. Согласуй с копцом, и вышли туда самолет-разведчик. Если обнаружит их, пусть передаст им пакет с приказом. Если есть необходимость и ход не потерян, разрешаю им уйти на юг. Насколько далеко, пусть решают сами. Обеспечим авиаприкрытие. Пошли У-2, он сможет ответ привести. Он где угодно сядет и взлетит. Блядский высер на мою лысую голову. Не дошли у меня руки, и времени не было построить еще одну ЖД-ветку рядом с Брестом. И не хотелось в этот капкан Гекату совать, и поддержать надо было Брестский гарнизонный 75-ю дивизию, заслоняющую южный фланг. В принципе, если Геката на ходу, ей не поздно уйти в Киевский округ. Но там ее быстро Жуков к рукам приберет. Приберет и профукает, чужого-то не жалко. Обратно вернуться сможет, надо карту смотреть, а ведь сможет. Километров 300 придется пройти. Железная дорога там образует трапецию с широкой стороной сверху, в правом углу, Брест. Спуститься к Ковелю, потом на восток в Сарны и вверх на Лунинец. Дальше можно хоть в Барановичи, хоть в Пинск и Кабрин. Шанс есть, если Жуков ушами прохлопает. Этого хапугу боюсь больше, чем немцев. Из-за него я перед войной на сотню меньше танков получил. Из полсотни самолетов не досчитался. Уже распределенную по округам технику умудрился увести. 22 июня, воскресенье, 10:35. Примерно 15 км строго на север от Бреста. Полковник Хельмут Шефер, командир передовой группы 18-й дивизии Панцерваффе, осматривает мост через речку Лесная. Мостик очень важный, удастся захватить, операция окружения Бреста пройдет намного веселее. Но Эберст не торопится, изучает местность на безопасном удалении от моста почти в километр. Надо быть хуже, чем примитивные недолюди, чтобы не учиться на своих ошибках. Он уже потерял один ПЗКП и в ДВ-4, несколько мотоциклов с экипажами и полтора десятка убитых подлым снайперским огнем из леса. Потери русских, всего полдесятка, накрытых минометным огнем. Мост не может быть без охраны, но ее не видно. Эберст хмурится, слишком много времени прошло, чтобы большевики не озаботились разрушить мост. Если не разрушен, значит, заминирован. Ему много не надо, чтобы стать осторожным. Первым делом русские отучили его посылать разведку на мотоциклах. Хватило одного раза. Час назад, заслышав стрельбу, послали помощь на двух бронетранспортерах. Те застали только разбросанные у дороги трупы своих комрадов. Мотоцикл обнаружился только один, поврежденный. Еще два русские угнали. Преследование он запретил и, как оказалось, правильно сделал. Через 2 километра подрывается на мини-танк, на фугасе огромной мощности. Взрывом его отбросило в сторону и перевернуло. Экипаж погиб, пострадал экипаж идущего следом бронеавтомобиля. Через пару минут после инцидента «Авангард», состоящий из легкого танка ПЗ-38Т, бронетранспортера и пары мотоциклов, присылает странный доклад. «Герр Эберст, обнаружена странная табличка. На ней по-немецки, хотя и с ошибками, написано: «Внимание! Заминировано. Проход дальше воспрещен». Мы остановились в 50 метрах от нее. Передовая группа подходит к «Авангарду» и останавливается. Вперед выходит сапер, осторожно исследует миноискателем дорогу. Через 10 метров после таблички, которую он тоже внимательно осмотрел и трогать не стал, останавливается и поднимает руку. Явль, мина обнаружена. Сапер достает короткую лопатку и опускается на колени перед заложенной миной. Будумэм, шашейсе. Эберст изрыгает длинное ругательство, сапера, вернее его изорванное тело, отбрасывает назад. Только после этого Эберст догадывается, в чем дело. Мина с электроподрывом, на ней хоть пляши, она не сработает, пока оператор не нажмет рычаг машинки. Оператор где-то рядом, Эберст инстинктивно оглядывается. Вокруг поля, холмы, перелески и леса. Он может быть где угодно, где угодно. Найн. Аберст отдает отрывистые команды. Место подрыва с двух сторон дороги выстраиваются ряды танков и бронемашин. Надо перекрыть обзор возможному наблюдателю. Через 10 минут электропровод был обнаружен и место, куда он был направлен, немедленно обстреляно. По проводу же нашли Лёшку оператора, которого, понятное дело, на месте уже не было. Остановить их русские открыто не пытаются, но скорость продвижения крайне невысокая. Сначала идут саперы, прячась за бронемашинами, что идут вдоль дороги, после их отмашки колонна продвигается на треть километра. Скорость продвижения, бег черепахи, 10 километров за 5 с лишним часов. Издевательства русских на этом не кончаются. Километра через полтора опять табличка с предупреждением. Под прикрытием бронемашин, где-то ползком, саперы исследуют участок. Мин нет, вердомт. Проклятое азиатское коварство. Мины обнаружились за четвертой табличкой. Но на фугас с электроподрывом нарвалась одна из бронемашин. Еще одного неосторожного сапера подстрелил снайпер. Близко к мосту Аберст подводить свою группу не стал. В ту сторону приказал развернуться батареи легких пехотных пушек ЛЕИК-18 калибра 7,5 см. Через две минуты после получения командиром батареи указаний, пушки начинают выплевывать снаряды. Оба берега у моста подвергаются обстрелу. Аберст учел только что полученный опыт. Наверняка русские заложили такой же фугас, соединенный проводом с машинкой или к аккумулятору с ключом. Густая сеть разрывов осколочно-фугасных снарядов неизбежно разорвет связь оператора с миной, и мост останется цел. 6. Как они это сделали? Когда на мост с разгону влетает танкетка, мост рушится от взрыва. Надежда на быстрое и легкое продвижение окончательно обрушивается вместе с мостом. Здесь они застрянут надолго. Весь опыт еще с Первой мировой войны говорит об этом Аберсту во весь голос. За километр с лишним от Аберста на том бережку по небольшой впадинке отползает красноармеец со снайперской винтовкой. Маскировочный комбинезон делает его абсолютно невидимым на фоне прибрежных кустов. Зеленые лохмотья свисают не только с костюма, вся винтовка обмотана ими. Каком обпенек, бурчит красноармеец, стрелять надо уметь. Красноармеец возвращается с докладом на центральный НП, вокруг которого располагается сеть наблюдателей. 42-я стрелковая дивизия, которой приказано держать рубеж по реке Лесной, не собирается выстраивать традиционную оборонительную линию. Оборона держится на мобильных узлах вокруг минометных и артиллерийских батарей. 22 июня, воскресенье, 04:00. Дорога в 6 км от Бреста в сторону Ковиля, Украина. Тяжелый бронепоезд Геката. В командирском вагоне командор Гекаты снимает трубку, выслушивает приветствие. И тебе привет, Петя. Что скажешь? Немцы пошли в атаку, полковник перечислил все участки. Как думаешь, не пора ли тебе в дело вступать? Мое дело маленькое, Петя. Сегодня ты дирижер. Как скажешь, так и будет. Готов? Да. Когда начинать? И поберегись там, а то зацеплю. За меня не волнуйся. Я глубоко сижу. Прямо сейчас начинай. Точки 2, 3, 7. Хорошо. Дай поправку по первому выстрелу. За 6 километров от города, наваленные большой длинной кучей прямо на пути кусты и деревья вдруг шевельнулись и раздвинулись в двух местах. Вблизи можно было разглядеть, что под зеленью маскировочной сети прячется бронированный монстр. Бронепоезд частично убирал маскировку. С двух вагонов, одинаковых, но не соседних, от центра вагона с круглым верхом поползли к краям затворные бронированные крыши, открывая половину коробчатой платформы с метровой высоты стенками. На платформе сноровисто работают красноармейцы, поднимая 4-метровые стволы пары гаубиц, переводя их из походного положения в боевое. За два вагона то же самое происходило с такой же арт-платформой. В командирском вагоне майор-артиллерист Николай Сергачев, 35-летний крепкий мужчина с веселыми насмешливыми глазами, командир бронепоезда Геката-4 ГО-дивизиона, кидает последний взгляд на расчеты для стрельбы. Теперь вызвать командира первого орудия, продиктовать данные по стрельбе. С другой стороны стола сидит помощник, сержант-связист. Семен, дай крепость и в трубку. Петр, первый выстрел через минуту. На самом деле выстрел грохает через полминуты, но еще столько же летит снаряд. Выслушав комментарии из крепости, майор делает поправку. Еще через минуту обе гаубичные платформы грохочут выстрелами. Время от времени майор меняет данные для наводчиков и сверяется с крепостью. Каждый выстрел отдается по всему составу, слегка гудят рельсы. Сергачев как-то заметил, что местонахождение их бронепоезда можно по этому гулу рельсов вычислить. На другом конце полета снарядов Гекаты, Брест, для атакующих крепость немецких солдат начинается ад. Осколочные снаряды 152-миллиметрового калибра, падающие почти вертикально, вещь для человеческого организма невыносимая. Уцелевшие немцы перебежками во время коротких пауз между разрывами бросают открытые укрепления. Через час гарнизон крепости выбивает немцев окончательно. На боевые позиции выводится зенитная и полевая артиллерия. Свои огневые точки оборудуют пулеметчики и стрелки. Надо торопиться. Немцы долго чухаться не будут. Повозились с освобождением бывшего женского монастыря. Но недолго, немцы не пылают желанием биться за здание насмерть. Затем комендант размещает на всех самых высоких местах наблюдателей и корректировщиков огня. Связисты тянут кабельные линии. Крепость готовится к долгой обороне, быстро и деловито. По одному виду солдат и командиров заметно, что крепость никто не думает сдавать, по крайней мере в ближайшее время. Бронепоезда «Геката» и «Аврора» с востока обрабатывают своим огнем захваченную часть города. Немцы спешно прячутся по подвалам, зданиям, любым укрытиям. Не всегда это спасает от осколочно-фугасных снарядов крупного калибра. Оставшихся после смещения артподготовки к западу вычищают из города железной метлой взявшиеся неизвестно откуда подразделения артка, неожиданно многочисленные. Все укрепления и крепости во все времена с тыла брать намного легче, чем с фронта. Хватит, пока, голос коменданта Бреста дает артиллеристам Гекаты передышку. Ты мост снес, интересуется Сергачев. Нет, не получилось. Немцы сообразили, лодку с фугасом расстреляли с берега. Зато тебе удалось, ты его почти завалил. Полковник Ефимов переживает о своей занозе. Мост через Бук на западный остров. Точка 2 на карте, стоявшая первой в списке целей, как раз и прятала под цифровой обезличенностью главную мишень. Оба понимают, что это слабо. Подрывать мосты надо снизу, вынося опору целиком. Бомбами можно, снаряды только портят, отремонтировать можно быстро. Потом майор Сергачев связывается с 75-й дивизией, ведущей бои южнее, теперь требуется их поддержать огнем. Павлов снабдил их изрядным запасом, так что над боеприпасами можно не трястись, подобно скупому рыцарю. Одно плохо, радиосвязь не работает. Есть только узкая полоса частот, забитая трелями морзянок и немецким лаем, который они речью почему-то считают. Хорошо, что они успели за полчаса бросить линию до ближайшего поста в нос, иначе бы им стало кисло, вернее, товарищам в Бресте. Хотя есть еще Аврора и не только она. Дудум. Замерший на долю секунды майор бросается к смотровому окошку и успевает заметить опадающий зонтик разрыва. Дальше в мозгу проносилась длинная матерная фраза, на фоне которой майор рефлекторно принимает решение и сыпет приказами. Огонь прекратить. Немедленно начать движение. Маскировку установить на ходу. Связь с крепостью, быстро. Близкий разрыв – это пристрелка, его засекли и надо быстро уходить. Бронепоезд слишком лакомая и легкая цель. Но как немцы это сделали? Самолетов над ними замечено не было. Связист протягивает трубку. «Петя, меня застукали, я ухожу», – скороговоркой выпаливает майор. «Понял тебя, Коля. Жаль, но ничего. Пока», – Ефимов огорчился, – но не очень. Огневая мощь бронепоезда не больше четверти всей артподдержки. И своя артиллерия под рукой есть. Поезд дрогнул и начал медленно, начиная со скорости 1,5 сантиметра в секунду, сдвигаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Майор закусывает губу. Будум. Следующий снаряд ложится с другой стороны и заметно дальше. Майора немного отпускает. Сам артиллерист понимает, что это значит. Батарея-охотник примеривается. Такой разлет означает, что она далеко, есть у него неплохой шанс уйти вовремя. Связи он лишился, провода ползти за уходящим поездом не будут, но ничего, будет день, будет пища. Скорость довести до 30 километров и не увеличивать. Сергачев смотрит на карту, прикидывает и выдает новую команду. Отходим на 8 километров, должно хватить. Будум, ду-ду-дум. Разрывы посыпались серией в опасной близости от путей. Бронепоезд как-то опасно дрогнул, но продолжает движение, наращивая скорость. Через полчаса Геката затаивается рядом с лесочком, укрывшись маскировочной сеткой. 4 часа утра и далее. Брестская крепость. Комендант не смог выполнить приказ Павлова, и мост через Бук так и не рухнул в реку. Но на изрядно искореженном покрытии горят 2 танка Т-3 и до взвода пехоты мирно бултыхаются в водной глубине, всматриваясь в дно мертвыми глазами. Почти полностью выбитые с западного и южного островов немцы не смутились и принялись возводить понтонные переправы. На город и крепость вторично обрушивается шквал снарядов и мин. Бук на всем видимом протяжении покрывается лодками и плотами. Но как только они достигают берега, их встречает кинжальный пулеметный огонь. Опытные немцы отвечают минометно-орудийным огнем. Половина советских пулеметчиков погибает, не успев отойти или сменить позицию. Не было бы предварительных учений, погибли бы все. К 5 часам новая штурмовая волна немецких войск форсирует Бук. Свыше батальона пехоты снова врывается на западный остров. К цене входного билета в те самые 2 танка, догорающих на мосту, добавляется пара рот, потерянных при форсировании. На территории западного и южного островов начинается то, что генерал Павлов на учениях называл городской кашей. Противоборствующие линии то и дело ломаются и смешиваются. Красноармейцы накрывают наступающих немцев плотным огнем, а когда начинают работать немецкие минометы и полевые пушки, исчезают со своих позиций. Немцы презрительно щерятся: «Хорошо бегайте, русские свиньи», и уверенно берут улицу за улицей. Один из отмененных немцами законов войны красноармейцы попытались вернуть в реальность. Безуспешно. За каждого убитого красноармейца немцы платили не 7 трупами, как положено по правилам военной науки, а всего лишь 2, и то с учетом потерь при форсировании и попытке перейти мост. Лейтенант Эрнст Диппель со своим поредевшим взводом занимает развалины с удобной позицией для пулемета в сторону Тереспольских ворот. Азартно злые рассуждения своих парней о том, что русские воевать не умеют, не останавливает. Нельзя подрывать боевой дух солдат. Свои неясные сомнения он оставляет только для себя. Через сутки, после того, как батальон отвели на отдых и пополнение, и половина взвода проводила своих комрадов в Вальхаллу, в голове забрезжило понимание: лучше бы его не было. Лейтенант не на шутку испугался. Русские действовали неумело и неуклюже, но правильно. Вот прижимает его взвод огнем к земле пулеметчик, они прячутся за развалинами, в воронках, за обломками, ищут новые позиции. За эти несколько секунд русские сдвигаются дальше, за ними уходит пулеметный расчет, которого прикрывают своим огнем отступившие товарищи. Это никак не бегство, это организованный отход без прекращения сопротивления. Пару человек его солдаты подстрелили, когда те высунулись с винтовкой из окна. Но дальше лейтенант замечает, как стрельбу ведут из глубины помещения, не высовываясь наружу. Их кто-то учил вести городские бои. Слабо учили, многие урок без практики не усвоили, только эту практику они сейчас дают. Сколько им понадобится времени, чтобы достичь воинского мастерства до нашего уровня? И что будет потом? Крепость попытались взять кавалерийским наскоком, сходу, на плечах отступающего противника. И передовая рота 45-й дивизии вермахта усеивает своими телами мост под бодрым огнем из окон. Больше половины роты даже успевает преодолеть проем ворот, и тут же попадает под перекрестный пулеметный огонь. Пули Максима на близком расстоянии запросто прошьют подряд 2-3 человека. А ДШК, история умалчивает, выжил ли кто из немцев. На усеянном их телами плаце, двориках, проулках не было видно никакого шевеления. Из разбитых снарядами зданий выходит до взвода русских солдат. Расторопно и не мешкая, собирают с трупов все оружие, боеприпасы и амуницию. Уволокли несколько раненых. Трупы складывают в сторонке ровными рядами. Обозленные немцы выкатывают пушки и начинают обстрел внешних казарм, в которых уже никого нет, прямой наводкой. От нескольких попаданий крупного калибра верхняя надстройка над воротами обрушивается с тяжким гулом, но основание стоит. В одном из глубоких казематов крепости полковник Ефимов снова берет в руки телефонную трубку. Немцам надо дать ответ. Веселье, очень это слово уважает генерал Павлов, набирает обороты. Ближе к вечеру, когда увлекательная перестрелка с немцами Ефимову наскучила, оба моста в крепость с островов взрывают. Естественно, дождавшись, когда на Тереспольский мост въехал танк, второй, Холмский мост, такого подарка не дождался, рухнул в воду пустым. Фриц Шлиппер, командир 45-й дивизии, к числу идиотов, скачущих на граблях, не относится. Тереспольские ворота. 1939 год. Примечание от автора. Проблемы со связью в РККА носили системный характер, что доказывает приведенное ниже исследование. Полностью приведено здесь. https://prozaru2016.010.7132. Начальник связи приграничного Киевского округа докладывает о полном благополучии. Для любого командного пункта главное – Связь. Начальник связи округа генерал Добыкин и его подчиненные во время развертывания КП в Тернополе успели сделать многое. Я помню, как он с гордостью докладывал командующему округом, что с нового командного пункта можно будет напрямую вести разговор как со штабами армии, так и с Москвой, по телефону, телеграфу, радио. Связь многоканальная, поэтому надежная. Баграмин, 3, с 88. Как же повела себя многоканальная и поэтому надежная связь в роковой день 22 июня? Заслушав скудные сведения о положении на границе, Кирпонос вскипел. Если и впредь связь будет работать так плохо, то как же мы сможем управлять войсками? Баграмин, 3, с 90. Впредь связь не стала работать так плохо. Она вообще никак не стала работать, ни плохо, ни хорошо. Генерал Пуркаев почти каждые четверть часа требовал к себе начальника связи фронта генерала Добыкина и мрачно спрашивал. Наладили связь с Потаповым? Добыкин растерянно разводил руками. Когда же будет связь? Повышал голос Пуркаев. Добыкин лишь бледнел и молчал. Что он мог ответить? Баграмин, 3С, 117-118. Бледнел начальник связи, молчал, но в отчете написал. Г. Радиосвязь во фронтовых радиосетях являлась основным средством связи на направлениях 5-краткой и 6-краткой армии в период при отсутствии проводной связи. Связь поддерживается, за исключением отдельных направлений, беспрерывно. Отчет НАЧ УПР, связи ЮСФ, 270741, 16. Так, может, выдумал все Баграмин, чтобы свалить свои промахи на Добыкина? Проверим слова Баграмина по оперсводкам Юго-Западного фронта. 5. Донесение о положении на фронте 5-краткой армии за ночь не получено. В район Владзимиши штаб 5-краткой армии высланы на самолете и машине командиры штаба фронта для выяснения положения. Оперсводка ЮСФ 02-22-06-1941 Г. 1. 5. Я армия. Данных о положении частей 5-краткой армии нет. Оперсводка ЮСФ 010-27-06-41 16.1. Положение войск 5-краткой армии уточняется. Штаб 5-краткой армии, Погореловка. Оперсводка ЮСФ 011-28-06-41, 16.1. 5. Я армия. С 24.00-27-06-41 Г. Командование и штаб армии потеряли связь с частями, подвергавшимися сильным атакам механизированных войск противника. 15-краткая стрелковый корпус. Положение не выяснено. 27-краткая стрелковый корпус. Положение не выяснено. 22-краткая механизированный корпус. Положение не выяснено. 9-краткая механизированный корпус, понеся большие потери, отошел. 27-641 Г. На Клевань. Положение частей корпуса на 28-641 Г. Не выяснено. Оперсводка ЮСФ 012-28-06-41, 16. 5. Я армия. Положение армии продолжает оставаться невыясненным. До сего времени известно лишь следующее. 193 Я и 200 Я стрелковые дивизии 31 Гострелкового корпуса вышли на Р. Стахот и Р. Стырь в районы Боровичи, 200 Я стрелковая дивизия, и Рожище, Киверце, 193 Я стрелковая дивизия, 124 Я и 135 Я стрелковые, 215 Я, видимо, остатки, и 131 Я моторизованные дивизии после боя у Луцк с прорывающимися на восток частями немцев, 27-641 Г. Предположительно отошли в леса района Киверцы. Состояние этих частей и план их действий остаются для штаба фронта невыясненными. По полученным сегодня к вечеру данным, комдив Подлас прибыл в Киверцы. 19-краткая механизированный корпус с частями 228-краткой стрелковой дивизии под командованием Фекленко, оказывая упорное сопротивление наступлению превосходящих сил противника, удерживает занимаемые подступы к Ровно. Совершенно не установлено положение частей 15 Гострелкового корпуса, отходивших в Ковельском направлении. Штаб 5-краткой армии за весь день 27-641 Г. прислал в штаб Юго-Западного фронта лишь одну радиограмму, и то о разрешении на переход штаба армии из Клевань на командный пункт в Погореловка. Делегат штаба Юго-Западного фронта, вылетевший с утра 28-641 Г. в район расположения 5-краткой армии, еще до сего времени не вернулся. Доклад на штаба ЮЗВ 22.00-28.06.41, 16. До сих пор мы рассматривали связь в звене ставка фронт-армия. На нижних уровнях ситуация еще хуже, что видно даже из отчета. З. Взаимодействие между частями и соединениями осуществляется путем создания радиосетей взаимодействия и направлений в соответствии с оперативно-тактическим замыслом. Отсутствие штатных радиосредств в звене корпус дивизия не всегда позволяет удовлетворительно разрешить этот вопрос. И, в армейских и ниже радиосетях специальные сети оповещения не создавались из-за отсутствия радиосредств отчет НАЧ, УПР, связи ЮСФ, 270741, 16. Немецкое командование заметило отсутствие управления раньше, чем обнаружило новые танки, и было удивлено. При этом верховное командование противника, видимо, совершенно не участвует в руководстве операциями войск Гальдер, 17-24-06-41. Если наличие новых танков не заметили немецкие генералы, то наличие связи очень сильно не заметили советские, причем на самом высоком уровне. Это явилось полной неожиданностью для товарища Сталина. В первые дни войны генеральный штаб плохо знал обстановку на фронтах. Обычно каждый вечер его генералы докладывали работникам наркомата о ходе боевых действий. Эти сообщения были невыразительными, похожими одно на другое и редко отражали подлинную картину развернувшихся сражений. Маршалу Советского Союза П.М. Шапошникову, назначенному начальником генерального штаба, приходилось из-за этого переживать горькие минуты. В высшей степени деликатный, Борис Михайлович часто брал на себя вину подчиненных за несвоевременную информацию. «Однажды утром в Ставке я присутствовал при докладе общей обстановки на фронтах. Шапошников сказал, что, несмотря на принятые меры, с двух фронтов так и не поступило сведений. Сталин сердито спросил, вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что творится у них на фронтах. Добрейший Борис Михайлович с достоинством ответил, что он обоим начальникам штабов фронтов объявил выговор. Судя по выражению лица и тону голоса, это дисциплинарное взыскание он приравнивал чуть ли не к высшей мере наказания. Сталин хмуро улыбнулся. У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это не наказание. Но Шапошников напомнил старую военную традицию. Если начальник генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фронта, виновник должен тут же подать рапорт об освобождении его от занимаемой должности. Воронов, 5, 178-179. Не совсем понятно, как Шапошников объявил выговор при отсутствии связи, не знаю, подали ли рапорт об увольнении начальники штабов фронтов, но начальник генерального штаба Красной Армии на выговор верховного главнокомандующего лишь горькие слезы лил, и не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. 29 июня, вечером, у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил в наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться в обстановке. В наркомате были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб, что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые. Микоян, 8. Но плачь, не плачь, а слезами горю не поможешь. Связи как не было, так и нет, и надо что-то делать. Главным тогда было восстановить связь. Договорились, что на связь с белорусским военным округом пойдет Кулик, это Сталин предложил, потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову. Микоян, 8. Как в старые добрые времена до изобретения электросвязи послали курьеров, да не каких-нибудь там полковников, и не генералов даже, а маршалов Советского Союза самолично, видимо, на людей в меньших званиях уже не полагались, ехать и разыскивать свои, сражающиеся без всякого руководства войска. Кто же виноват в отсутствии связи с Западным фронтом? Вот показания генерала Павлова Д.Г. на допросе 70741. Вопрос. Вы приняли все меры, чтобы обеспечить армии радиостанциями? Ответ. Да, все меры на этот счет мною были приняты. Когда в первый день боя Кузнецов позвонил мне и просил прислать радиостанцию, так как имевшиеся у него три были разбиты, я затребовал их из Москвы самолетом. Москва сначала не отвечала, а после повторных моих требований ответила, что выслала 18 радиостанций, но до дня моего ареста эти радиостанции получены не были. 1, Т2, ДОК-630. Высылались ли Павлову 18 радиостанций, а если да, то куда они делись, никто не знает. А как тогда, извините за утрирование, вообще о начале войны в Москве узнали? Ведь существует мнение на самом высоком уровне, что всю связь уничтожили диверсанты. Вернувшись с С.К. Тимошенко в наркомат обороны, мы выяснили, что перед рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была нарушена проводная связь с войсками, и штабы округов и армии не имели возможности быстро передать свои распоряжения. Заброшенные ранее немцами на нашу территорию диверсионные группы в ряде мест разрушили проволочную связь. Они убивали делегатов связи, нападали на командиров радиосредствами. Как я уже говорил, значительная часть войск приграничных округов не была обеспечена. Поэтому связь с войсками осуществлялась по воздушно-проволочным средствам связи «Жуков» 6, Т1, с 266. Но оказывается, связи не было ни везде. С самых первых дней войны связь с нашей армией практически отсутствовала. И произошло это не в результате операции немецких десантно-диверсионных групп, как заявляли впоследствии, а по причине привычной русской неразберихи. Исключение составили военно-морской флот, пограничники и несколько отдельных бронетанковых частей. Когда Сталин понял, что его войска отступают без боя, он испытал моменты глубокой подавленности и безумной ярости. Отчего это беспорядочное бегство? Почему военные не в курсе ситуации? Не переставал повторять он. Берия имеет связь с каждым пограничным постом, а военные потеряли контакт с фронтовыми штабами. Ответ прост, объяснял мой отец, который хотел смягчить ситуацию. Пограничные посты, в отличие от штабов, оборудованы ультрасовременной радиотехникой Берия 4 с 96. Итак, пограничники и моряки связь имеют и немедленно информируют Москву о начале вторжения и налетах на военно-морские базы. Правда, не совсем понятно, при чем тут привычная русская неразбериха, или в погранвойсках и на флоте не русские служат. Но как бы там ни было, но пограничники были сметены первыми, а моряки в силу своей специфики могли информировать только о действиях на морях, что было не так актуально. Так неужели никто не информировал о продвижении немцев по нашей территории? Не виной, а бедой нашей являлось то, что не всегда мы располагали достаточно подробными данными о положении своих войск. Впрочем, не легче доставались и данные о противнике, к каким только ухищрениям не приходилось прибегать. Помню, однажды нам никак не удавалось установить положение сторон на одном из участков Западного фронта. Линии боевой связи оказались поврежденными. Тогда кто-то из операторов решил позвонить по обычному телефону в один из сельсоветов интересующего нас района. На его звонок отозвался председатель сельсовета. Спрашиваем, есть ли в селе наши войска? Отвечает, что нет. А немцы? Оказывается, и немцев нет, но они заняли ближние деревни. Председатель назвал, какие именно. В итоге на оперативных картах появилось вполне достоверное, как потом подтвердилось, положение сторон в данном районе. Мы и в последующем, когда было туго, практиковали такой способ уточнения обстановки. В необходимых случаях запрашивали райкомы, райисполкомы, сельсоветы и почти всегда получали от них нужную информацию. Штеменко, 12, с 21. Но часто и сами связисты, по собственной инициативе сообщали нужную информацию. Вот, например, как со слов тогдашнего наркома связи Пересыпкина Т. узнали в Москве о занятии немцами Пинска. В последние дни июня 1941 г. в наркомат связи позвонила дежурная телефонистка МТС белорусского города Пинска и срывающимся от волнения голосом сообщила: «Товарищи, наши войска оставили город. На улице появились танки с белыми крестами. Вижу их в окно. Никого из наших начальников нет. Что мне делать?» И это не единичный случай. Пересыпкин, 11, с 64. Глава 16. Болт с левой резьбой на ваш блицкриг. 22 июня, воскресенье, время 21:10. Г. Барановичи, резервный штаб округа. Что? Меня вводит в ступор взгляд потрясающе ярких серых глаз девушки-сержанта, младшего сержанта. младшего сержанта связи. Это я в одну из комнат узла связи зашел, с круглосуточно работающей и очень мощной радиостанцией. Что-то я совсем туплю, вспоминаю, куда пришел и зачем. Геката на связь вышла. Товарищ генерал армии, очередная лазерная вспышка серых глаз выводит меня из ступора. Эта девушка действует на меня, как будто нашла во мне кнопку ВКЛ выкл. Полыхнула раз, выключила, полыхнула второй, включила. Геката на связь вышла, доходит до меня окончательно. Зашел, чтобы узнать, как там с глушением Мейтинвермахт. И сразу офигительная новость. Надо было раньше зайти. Будете говорить, товарищ генерал армии, и опять глазами фьють-фьють. На этот раз держусь, хотя не без труда. Да, мне выйти, не хочется мне, чтобы она уходила, но так положено. К тому же я часто матерюсь, особенно со своими любимчиками. Как-то неосознанно это стало особым знаком расположения моего превосходительства. Киваю. Не надо ей слышать моих переговоров по многим причинам. Еще раз полыхнув глазами, младший сержант выходит. Машинально провожаю взглядом, как же ее зовут. Кажется, Светлана. Не сразу осознаю, что говорит голос в трубке. 40, я, Безенчук, это я ему такой позывной придумал. Геката, богиня ночи, наверняка в служанках были нимфы, а нимфа это Безенчук. Такая ассоциативная цепочка, о которой хрен кто догадается. Или Ильф и Петров уже написали 12 стульев. Да, точно, написали. Но немцы могли и не прочитать. Безенчук, я, 40, как дела? 40, хорошо. Пришлось отодвинуть свой гроб, а так, все в порядке. Безенчук, почтовый голубь до тебя долетел, чай, догадается, что имею в виду У-2, который послал на его поиски. 40, да, уже отослал обратно. Безенчук, кто-нибудь видел, что ты гроб сдвинул? Мы недаром начинаем каждое предложение с позывного. В эфире часто пересекается множество абонентов на одной волне. И если вопрос не ко мне, я должен помалкивать. Или вообще отключиться. 40, не знаю. Мне пришлось. Хулиганы начали камнями кидаться. Зато я знаю. И вот наступает момент, из-за которого я выставил ясноглазую Свету. Гекату засекли немцы, и бронепоезд попал под артобстрел. Вряд ли авиаудар, от него бы он не ушел, и небо над Брестом мы контролируем жестко. Безенчук, когда гроб отодвигал, заслон поставил. 40, какой заслон? Безенчук, сучкастую оглоблю тебе. Кашусь на двери, заканчиваю по-другому, в ухо. Ты недавно отупел или таким родился? Чужой глаз за твой гроб зацепился. Безенчук, возможно, он так и висит на нем. Хвосты надо отсекать. Безенчук, затупил Сергачев на ровном месте. К нам, видать, с юга группа из Бранденбурга забрела. Заметили Гекату, стукнули своим и начали корректировать огонь. Когда Сергачев сдал на юг, они должны были пойти за ним, чтобы сделать еще одну попытку. И вот тут два охранных взвода Сергачева могли сказать свое веское слово пулеметно-винтовочным огнем. Понятно дело, оставлять охрану надо было скрытно. 40, понял тебя, после паузы отвечает Безенчук, то есть майор Сергачев. Безенчук, надеюсь на это, очень надеюсь. Почту прочел, запрос, правильно ли он понял полученный приказ. Хотя, что там понимать, ему придется уходить через Ковель, строго-настрого запрещено оставаться у соседей под любым соусом. Но приказ надо дополнить, я ж не знал, что с ним. Так что теперь не использовать его возможности грех. 40, да, прочел. Безенчук, к исполнению приступил. 40, нет, жду ночи. Безенчук, перед уходом поплюй на то место, где гроб стоял, и слева, и справа. На том месте, где стояла Геката, уже немцы. Надо им спокойной ночи пожелать. Их точное расположение сам должен был у летчика догадаться спросить. Я только примерно знаю. 40, на хулиганов поплевать? Безенчук, да. Безенчук, отбой. Если что, подробности письмом. Письмом это значит телеграфной шифрограммой. 40, понял тебя. Отбой связи. На выходе из комнаты вижу младшего сержанта Светлану, смирненько сидящую на стульчике поодаль. На секунду притормаживаю. Я вспомнил. Вспомнил, когда я видел такой же взгляд, полный яркого восхищения. Будучи 10-летним шкетом, отогнал палкой вредную шавку, злобно облаивающую какую-то мелкую девчонку. Именно так она на меня посмотрела. В первый раз в жизни тогда почувствовал, что за такой детско-девичий взгляд я мог бы и с волком в рукопашную схватиться. Вот и думай после этого, возвращаясь в свой кабинет, утрясаю полученные впечатления. Кто кем правит? Миром правим мы, мужчины. У меня республика плюс Смоленск, это 12 миллионов человек, скоро миллионная армия будет под рукой, и я, генерал армии, командующий округом, испытываю соблазн бросить все к ножкам хорошенькой светловолосой пигалицы. И кто кем правит? БРРРР. А где-то на юго-западном уголке округа, недалеко от его границы, через час грохочут мощные пушки. Через 5 минут резко стихают, и бронированная гусеница, сделав хулиганам нервы, осторожно отползает на юг. Кабинет командующего, 21-25. Иван Иваныч, а давай прямо сейчас вылетим? На мое предложение у копца вытягивается лицо. Нет, ты подумай, с сувалками мы сделаем то же самое. Если отбомбимся по брестской группе в начале ночи, то и в сувалках нас будут ждать часов в 11 вечера, а мы прилетим туда рано утром, когда они расслабятся. Капец хмурится, уже ясно, что не согласится. Рабы еще не готовы, мы же назначили время вылета в 3 часа. И вообще, менять планы на ходу. РРАБ, ротативно рассеивающая авиационная бомба. Боеприпас кассетного типа. Не камильфо, согласен. Кони напоены, хлопцы запряжены будут только через несколько часов. Можно поторопить, но торопливость рождает ошибки, так что не буду настаивать. Часа не прошло, как мы вернулись с аэродрома. Тренировали воздушную шайку бомбовых налетчиков. Мне край, как надо накрыть ту радиоглушилку и отучить немчуру работать так гнусно и подло. Это мы азиаты, нам можно так поступать, а им, культурным европейцам, невместно. Эх, насколько было бы проще, будь у меня пара редутов. Еще один в загашник. Двумя РЛС можно почти мгновенно запеленговать любой источник радиосигнала, в том числе и глушилку. А какие возможности по обнаружению диверсионных групп? При этой мысли я даже облизываюсь. Мгновенное вычисление координат чужого радиоисточника, посылка дежурной авиагруппы с последующей бомбежкой, натравливание подразделения НКВД. У немецких диверсантов жизнь моментально стала бы намного веселей. Под лозунгом «Долой беззаботности спокойную жизнь», а еще можно вражеские штабы вычислять. Кстати, вот о чем я не подумал. Немцы тоже могут это делать. Надо озадачить связистов этой проблемой, если они еще сами не додумались о контрмерах. Хорошо бы и специализированными радиопеленгаторами обзавестись. Снабдить ими НКВД, пущай шпионов ловит, они это любят. Тогда ложимся спать, Иван Иваныч, предлагаю я, а то я уже с ног валюсь. Дмитрий Григорьевич, капец запинается, можно я полечу, как это? Удивляюсь, тебе ж врачи запретили. Не, не за штурвалом, наблюдателем и куратором, лично отслежу. Я сам хотел, а двоим нам нельзя. Рисковать сразу двумя генералами, мне самому хочется, хотя, хорошо, соглашаюсь, только смотри, чтобы все нормально было. Тогда бери все на себя, а я до самого утра посплю. Как прилетишь, тоже спать ложись. Война-то ведь не 3 дня будет идти. Провожаю воодушевленного главлетчика до крыльца, на котором в компании адъютанта достаю Казбек. Так забегался, что покурить некогда. Проклятая война. С наслаждением выдыхаю сизый дым, еще заметный в сгущающихся сумерках. Где-то невдалеке, метров за 200 начинается гражданский сектор, лениво, в эдаком мирном стиле побрехивает псина. Хорошо, затягиваюсь еще раз. Кончается самый длинный день в году, самый длинный и самый насыщенный событиями. И не так плохо кончается. В моих барановичах война чувствуется только по вездесущим патрулям и множеству военных. Грохочет еле слышно, очень далеко за горизонтом. Бомбежек не было, враг далеко. Спать пойдете, Дмитрий Григорьевич? Саша не курит, за компанию рядом сидит. Ну и по службе. Да, если Москва меня затребует, возьми на себя. Доложишь обстановку. Ну, если уж затребуют, тогда разбудишь. А какая у нас обстановка?